Глава 1070. Стиснув зубы, Байло мчался вдаль, но скорость древнего дьявола Тадзя становилась все быстрее и быстрее. Видя, что ему не сбежать, Байло, скрипя сердце, с громким взрывом разрушил третью демоническую звезду в своем правом глазу. Тут же его тело наполнилось мощной силой, и он рванул прямо на шестой уровень. Спустя мгновение его взгляд вспыхнул демоническим светом, он уставился на также убегающих двух девушек. Он помчался прямо к ним, и как только приблизился, вытянул свою демоническую лапу и махнул в сторону девушки в розовом. Лицо девушки в розовом мгновенно побледнело, оно будто потеряло всю кровь, но на нем все же не было испуга. Вмиг, в который древний демон потянулся к ней, в ее межбровье внезапно засверкала метка снежинки, очень быстро воздух наполнил свист, и вокруг тела девушки появился целый ураган из снежинок. Вытянутая лапа древнего демона тут же столкнулась со снежным ураганом, раздались звуки взрывов, лапа древнего демона отскочила в сторону, а девушка в розовом выплюнула полный рот крови и, окрасив снег перед собой в красный цвет, отлетела назад. Древний демон даже выдохнул от удивления, но больше пытаться не стал. Без промедления он снова махнул правой рукой. В этот раз его рука со скоростью молнии понеслась к макушке головы красивой девушки в простой одежде. С культивацией и божественными способностями древнего демона его восстановление проходило очень быстро. Более того, красивая девушка в простой одежде к этому моменту уже была ранена. У нее просто не было никаких сил для сопротивления. Так что, как только древний демон Байло схватил ее, из его тела вырвалась густая демоническая ци, которая вмиг запечатала все ее меридианы. В это время древний дьявол Тадзя все еще приближался. У Байло не было возможности больше думать. Как только он схватил девушку в простой одежде, в его глазах тут же засверкал демонический свет. Отступая, он сформировал левой рукой печать и несколько раз указал на точки на теле девушки. С каждым нажатием демоническая ци проникала внутрь ее тела. Почти мгновенно девушка всем телом задрожала, и на ее коже вспыхнули темные синие вены. Эти вены переплетались в причудливом узоре и формировали огромную метку руны. Все это произошло в один миг. Древний демон Байло, убегающий от древнего дьявола Тадзя, схватил девушку в простой одежде. Его взгляд тут же засверкал демоническим светом, и он крикнул: «Изменение демонического духа!» С этими словами набухшие вены на девушке с грохотом взорвались, и все ее тело в один миг превратилось в кровавый туман. Было немедленно уничтожено тело девушки и ее душа. Однако в момент взрыва в воздухе сформировалась руна. Как только она появилась, от нее сразу распространилась сила притяжения. Красный туман разлетевшейся плоти и крови тут же полностью поглотился ею. Даже изначальный дух девушки не сбежал этой участи. После поглощения в воздухе не осталось никаких следов. Руна мгновенно засверкала сияющим светом и быстро полетела на пятый уровень. Совершив все это, древний демон потратил довольно много демонической силы. Четвертая демоническая звезда в его правом глазу стала совсем темной. Но сейчас он не стал убегать, а резко повернулся и с безумием в глазах уставился на древнего дьявола Тадзя. «Прямое столкновение! Возможно, она сможет его ненадолго остановить, и демоническому духу удастся сбежать!» Способность изменения демонического духа была в клане древних демонов, сохраняющей жизнь божественной способностью. Вот только ее применение было эффективно только в безвыходных ситуациях. Никакой демон без особой надобности ни за что не стал бы ее просто так использовать. У нее был огромный недостаток. Для успеха обязательно требовалось, чтобы человеческая печь отличалась по половому признаку. Но даже если техника завершилась успехом, большая часть культивации терялась, оставалось лишь божественное сознание раненого духа. Байло был вынужден проделать это. Он уже находился перед лицом смерти, так что, увидев двух девушек, он не мог не применить эту технику. Сейчас в его взгляде горело безумие, демонические звезды в его правом глазу яростно вращались, а вокруг раздавались грохочущие раскаты грома. Бам-бам-бам-бам! Одна за другой четыре демонические звезды в правом глазу Байло взорвались и полностью разрушились. Разрушение четырех звезд мгновенно дало древнему демону огромный скачок в силе. Его тело начало расширяться, а безумие в глазах стало похоже на сумасшествие. Он немедленно яростно заорал. «Тадзя, этот демон пусть и не убьет тебя!» Но точно не даст успешно завершиться переселению в это тело! Это ты вынудил меня пойти на это!» Яростный рев распространился перед древним демоном Байло. Внезапно его тело вспыхнуло ярким светом, и на его месте оказалось уже два демона. Снова вспышка, и вот их уже четыре, еще вспышка и восемь. Почти мгновенно все пространство между небом и землей заполнилось силуэтами древнего демона Байло, которые встали стеной перед несущимся на них древним дьяволом Тадзя. Внезапно все демоны испустили громогласный рев. Древний демон Байло в конце концов выбрал самоликвидацию. «Лучше умереть, я заставлю тебя страдать!» Непрерывные ракочущие взрывы стали распространяться по округе. Одновременный взрыв бесчисленных аватаров древнего демона создал яростный шторм, который распространился по седьмому уровню обители Императора Бессмертных и мгновенно вызвал разрушение всего седьмого уровня. В глазах девушки в розовом отражалась горечь и злость, но происходящее сейчас не давало ей слишком много думать. Не успела она отойти подальше, как атака древнего демона, направленная на древнего дьявола, ворвалась на шестой уровень и ударила ей в спину. Ван Линь в это время находился на первом уровне обители Императора Бессмертных. Позади него яростно разгоралось пламя Судзаку, распространяющее отзвуки могущественного крика. Бесформенный огонь заполнял воздух. Его языки пламени то и дело сталкивались перед взглядом Ван Линя, который был направлен вниз в проход, соединяющий все уровни обители. Руки Ван Линя не останавливались, они безостановочно формировали печати, которые вспыхивали и уносились вниз. Каждая печать, опустившаяся в проход, вызывала падение массивных разрушенных камней. В этот момент из пропасти внезапно вылетели Ван Вэй и Худзюань. Как только они увидели, что вытворяет Ван Линь, они также начали призывать одну за другой божественные способности и посылать их внутрь прохода. Земля вокруг начала трястись. Казалось, что дрожат все земли демонического духа, и это было правдой. Сейчас внутри земель демонического духа началось землетрясение. Спустя секунду из пропасти прохода вырвался еще один человек, и из его уст, не переставая, сыпались проклятия. Это был Сытунань. «Да чтоб я, чёртова птица! Как только я выберусь отсюда и решу проблему с ядом, обязательно уйду в закрытую культивацию!» Сытунань вылетел, тут же увидел Ван Линя и невольно глубоко вздохнул. Тут же, поняв план Ван Линя, он без промедления взлетел в воздух и начал применять свои божественные способности, атакуя землю. Тряска усилилась, можно было подумать, что вся обитель бессмертных уже была готова полностью разрушиться. В следующий момент из прохода во второй уровень показались еще люди. Это был Большеголовый, три брата Чиньдао, а также Лэй Цзы с двумя ученицами очаровательной девушки в простой одежде. Даже Фу Фэн Цзы был с ними. Как только они все поднялись, то тут же увидели Ван Линя. На их лицах появилось глупое выражение непонимания, но тут же его сменил страх, и они друг за другом разлетелись в стороны. Взгляд Фу Фэн Цзы вспыхнул осознанием. Очевидно, что он тоже понял план Ван Линя, но все же он не знал, зачем все это. Все-таки он не был свидетелем ужаса и террора древнего дьявола. Собственно, он даже не знал, что он тут есть. В миг, когда земля затряслась еще ожесточенней, взгляд Ван Линя засиял странным светом. Он сложил обе руки в печатях и указал пальцем вперед. Из его рта донесся яростный рев. Огромный силуэт Судзаку за его спиной также пронзительно закричал и внезапно помчался прямо в пропасть на земле. Неистощимое пламя немедленно объяло все вокруг и, сформировав сумасшедший удар, понеслось вниз. В этот момент глаза Ван Вэя испечрились красными прожилками, из них полилась кровь. Ван Вэй мгновенно сформировал ручные печати и снова создал свое чудовищное море. Этот необъяснимый океан последовал за Фениксом и помчался внутрь пропасти. Худзюань и Сытунань в этот момент также применили свои самые сильные техники, а они направили их вслед огромному Фениксу. В этот момент из пропасти повеяло сильным холодом, и оттуда вылетела девушка в розовых одеждах, окруженная бесчисленными снежинками. Борясь из последних сил, она вырвалась оттуда, но тут же попала под новую опасность. Слой за слоем на нее обрушилась новая череда атак. Снежинки вокруг ее тела завращались быстрее и немедленно помогли справиться с ними. Феникс пронзил проход в пропасти обители и послышался чудовищный грохот. Вся обитель Императора Бессмертных, начиная со второго уровня, заполнилась звуками невероятно сильных взрывов. Под атакой Судзаку и многочисленных божественных способностей обитель Бессмертных начала свое настоящее разрушение. Воздух гремел взрывами, которые не прекращались, а земля повсюду проваливалась, блокируя все входы и выходы. Спустя пару мгновений откуда-то снизу послышался сдавленный звук. Это ревел древний дьявол. После применения божественных способностей Ван Линь начал формировать печати. Немедленно на землю полетели бесчисленные ограничения. Худзюань тоже не отставала. Они с Ван Вэем также начали покрывать всю землю ограничениями. Эти трое были невероятно быстры. Ограничения падали на места, где земля опускалась, и покрывали огромное расстояние. Очень быстро все сплошь стало усеяно ограничениями, вся земля будто покрылась огромной сетью. В местах, где земля разрушалась, слышался сдавленный сумасшедший рёв. Распространяясь, этот звук заставлял землю вокруг яростно дрожать. Казалось, что если бы у этого существа была сила, то, вырвавшись наружу, оно бы уничтожило здесь все живое. Большая часть людей вокруг не знала, что это был культиватор, древний дьявол, и их лица в этот момент сильно изменились. Фу Фэнзи глубоко вздохнул. Только что он ясно ощутил под землей бесконечное дьявольское пламя. Это заставило его сознание вздрогнуть. Он немедленно стал формировать ограничения и расставлять их на земле. Остальные тоже могли использовать ограничения. Услышав рев, они также начали расставлять их собственной силой. Рев же под землей становился все ближе и ближе. Дрожь земли также усиливалась. Огромные куски земли стали откалываться от поверхности и разрушаться. «Нам не успеть!» Скрипя сердце, Ван Линь остановил руки и хлопнул по сумке. Смертное тело Цэнь Шуан немедленно вылетело оттуда и появилось перед Ван Линем. Не обращая внимания на чувства Ван Вэй и Ху Цзюань, он поднял руку и хлопнул по спине Цэнь Шуан. Сила его ладони была направлена не на ее ранение, а чтобы извлечь из всего ее тела достаточное количество крови. Как только ладонь совершила удар, изо рта Цэнь Шуан вырвался поток крови, Ван Линь тут же махнул рукой и рассеял его в кровавый туман. Ладонь Ван Линя, наполненная изначальной силой, вновь совершила хлопок, и Цэнь Шуан снова выплюнула кровь. Этой кровью Ван Линь покрыл все ограничения на земле. В мгновение ока из-под земли послышался грохочущий, заставляющий все вокруг яростно дрожать звук. Дьявольская ци в следующий момент атаковала землю и полностью превратила все камни в пыль. Вместе с этой ци медленно поднялся и древний дьявол Тадзя. Дьявольская ци рванула дальше вверх, но внезапно ударилась о плотно усеянные ограничения, которые стали быстро исчезать, будто тающий снег. Но что было удивительно, так это то, что после древнего дьявола Тадзя поднялись еще четверо. Это были Тянь Юньзы, Лин Тяньхоу, Сюй Кунзы и человекоподобная красная тень, что скрывалась в черепе древнего бога в пруду захоронения бессмертных. Все волосы на голове и бороде красной фигуры колыхались. Очень медленно она подлетела к Тадзя, будто он для нее был повелителем. Увидев эту сцену, в голове Ван Линя будто промелькнула молния. Когда он увидел этого человека в прошлом, он не стал связывать его с древним дьяволом. Но теперь... Теперь в его сердце возникли догадки.